Die Bienen, пчелы. Фрау Берхен только пожимает плечами, когда в начале 1944 года Эльза показывает ей листовку о Хансе Изофе Шоль и говорит: «Ты могла бы заняться чем-нибудь более полезным». Эльза, не пропускающая ни одного танцевального вечера, немного смущена. Она с самого начала войны считает себя антифашисткой и действительно остается одной из самых надежных оппозиционерок среди золотой молодежи. Эльза провожает на вокзал каждого из своих кавалеров, уезжающих на фронт, по опыту зная, что они не вернутся. В ответ на неприятное замечание она, в свою очередь, пожимает плечами и, простившись с подругой, отправляется в антикварную лавку, которая, к счастью, пока не сгорела, чтобы поискать для себя новое колье. Один из ухажеров Эльзы, солидный человек, посоветовал ей припрятать ее картины. Но эта красивая девушка слишком легкомысленна. Сейчас, правда, она, наконец, взялась за ум и толкает перед собой тачку с кое-как завернутыми в газетную бумагу картинами Сезанна, Модильяни, эскизными изображениями Фрейда, письмами Планка, макетом театральной декорации работы Брехта, десятками гравюр и антифашистских дисков. За хранение всего этого она запросто могла бы поплатиться жизнью. Добравшись до Потсдамского вокзала, откуда собирается доехать до своего загородного дома с уютной спальней, горячей водой и ванной, она успевает до отхода поезда познакомиться с галантными офицерами, которые помогают ей разместить все ее сокровища в ее купе. Она возвращается в Берлин через 2 дня, чтобы не пропустить очередного бала, ничуть не беспокоясь по поводу воздушных налетов. У себя в конторе, на служебной пишущей машинке, она 8 раз перепечатывает листовку о казни брата и сестры Шоль, не обращая внимания на других, работающих рядом с нею девушек. Потом заклеивает конверты с копиями текста и отдает их неизвестному, который должен бросить эти маленькие бомбы в почтовые ящики. Как обычно, все сходит ей с рук. Мой новый возлюбленный красив, как Зигфрид, и вдобавок обладает чувством юмора, хвастается она в письме к подруге. Красота и юмор — вот что нравится Эльзе, хорошенькой беззаботной берлинке, которая перед сном читает в постели Томаса Манна, чтобы производить впечатление интеллигентной женщины. Она довольна, что не подчинилась распоряжению Рейхсминистерства авиации о том, что частные лица должны пожертвовать имеющимися у них произведениями искусства в пользу партии, на самом деле в пользу Геринга. Ночью зажигательный снаряд попадает в ее дом. Пожар удается потушить. Эльза защищена, как любит говорить ее астролог. На следующий день, еще лежа в постели, она получает письмо от своей подруги из Рейнской области. «Мы живем в подвалах, пользуясь влажными салфетками вместо душа. Носим каски и защитные очки, чтобы уберечься от ослепляющих фосфорных вспышек. Горят целые улицы. Я, как ты, вздыхаю, вспоминая 1942 год. Прошло 3 года с тех пор, как Гитлер, это чудовище, отказался от плана децентрализации. Он решил, что все должно быть сконцентрировано в Берлине. Боюсь, что завтра, в связи со сложившейся обстановкой, осуществить децентрализацию будет уже невозможно». Эльза смеется, читая постскриптум своей подружки. «Я тебе завидую, ведь ты уверена, что борешься против войны, когда участвуешь в праздничных вечеринках или флиртуешь. Наверное, именно по этой причине мой брат так тебя любит, и у него, наконец, появился шанс добиться взаимности. Он был ранен в освобожденной Норвегии». Сложив письмо, Эльза сладко потягивается, и в этот момент взвывают сирены. В дверь заглядывает ее старая няня, уроженка Силезии. «В укрытии, фрейлин, быстро!» Но Эльза отвечает: «Иди одна. Эти жужжащие пчелы не причинят мне вреда». Няня замечает, что в комнате слишком холодно. Лопнувшие оконные стекла заменены картоном. Она удаляется ворча. Британские самолеты систематически обстреливают квартал. Эльза откладывает томик Томаса Манна и берет в руки плюшевого медвежонка, которого подарил ей один молодой человек, потом погибший под Сталинградом. Грохот — прямое попадание бомбы. Эльзу найдут мертвой, обнимающей этого самого медвежонка. Пчелы к тому времени будут уже далеко.